Сегодня день целый, все звери у дела. Лисичка-сестричка шубку подшивает, серый медведь старый дед сапог подбивает, а сорока-белобока мушек отгоняет. Медведица Маша варит детям кашу. Зайчиха под елкой метет метелкой, кошка лыки дерет, коту лапотки плетет. По болоту босиком кулик ходит с пасашком. Кукушкины слезки. Случилось это давным-давно. Жил мужик, и было у него три дочери. Старшую и среднюю дочь звали Арина и Акулина, а младшую — Аннушка. Наступил честной семик. Надумали сестры идти осуженным гадать. Пошли они на луг цветы рвать. Из лазоревых цветов сплели себе венки, пришли к реке и бросили их в воду. Плывут венки по воде, не тонут. Вдруг прилетел ясен сокол, схватил один венок и унес его. За ним приплыл сельзень сизокрылый, схватил другой венок и унес. Только Аннушкин венок плавает по реке. Вдруг рыбище зеленые глазищи из воды вынырнула и унесла Аннушкин венок. Пришли сестры домой, рассказали про венки. Отец говорит: «Тебе, Арина, ясен сокол показался, это будет боярский сын свататься. А тебе, Акулина, селезень сизокрылый показался, будет свататься купеческий сын. А Аннушку водяной сватает». Приехали сваты. Просватали Арину за боярского сына, а Акулину за купеческого. Свадьбу назначили. Только Аннушку никто не сватает. Однажды пошла она за водой. Ведро в колодец опустила, слышит из воды голос: «Девушка, девушка, я твой суженый». «А ты кто такой?» «Я водяной». «Нет, не пойду я за водяного замуж, — говорит Аннушка, — не хочу под водой жить». Бросила на ведро и домой убежала. На другой день собирала Аннушка в лесу ягоды. Наклонилась к роднику напиться, а из воды голос: «Девушка, девушка, я твой суженый». «А ты кто такой?» «Я водяной». «Нет, не пойду я за водяного замуж, — говорит Аннушка, — не хочу под водой жить». Бросила она лукошко с ягодами и домой побежала. На третий день пошла Аннушка на речку белье полоскать. Только над водой склонилась, вдруг зеленая рука хватит ее за рукава и под воду тянет, а голос говорит: «Девушка, девушка, я твой суженый». Испугалась Аннушка. Видит, на берегу верба стоит, просит ее: «Верба, верба, склонись ко мне, спаси меня от водяного». А верба говорит: «Я водяного боюсь». Видит, Аннушка пришел к реке напиться олень. Просит она его: «Олень, олень, склони ко мне свои рога, спаси от водяного». «Нет, я водяного боюсь», — отвечает олень. Над водой пролетала кукушка, пожалела Аннушку и кукует: «Ку-ку, ку-ку, водяной, водяной, отпусти девушку, а то я тебе смерть накукую». «Отпущу, — говорит водяной, — только она сделается кукушкой, век будет одна тосковать, в лесу куковать». А Аннушка ему: «Уж лучше кукушкой быть, чем с водяным под водой жить». Ударил ее водяной зеленой рукой, и сделалась Аннушка серенькой кукушкой, вспорхнула и полетела в лес. Летает кукушка, о родном батюшке, о милых сестрах тоскует, о своем несчастье кукует. Не снесла горе, бросилась с высоты на землю, ударилась и убилась. На том месте вырос цветок. Прозвали его Кукушкины слезки. С тех пор на семек ищут цветок Кукушкины слезки. Срежают и обрежают этот цветок, словно девушку, в нарядное платье. И хоронят под песню. «Не плачь, не плачь, кукушечка, не плачь, не тоскуй, рябушечка, придет семек троица, все печали скроются».